Глава 5. Зараза. Мелкая и ретивая. Какого чёрта? Григорий прошёл в спальню, распахнул бельевой шкаф, обвёл взглядом содержимое. Ни хрена ей ничего не даст. Будет голой ходить. Зачем только носки отдал? Босой бы ходила, сверкала голыми пятками, а он кайфовал бы от её пальчиков. Точно зараза. Гриша не помнил, когда последний раз так ярился на девочку. Бывало, специально его провоцировали, чтобы он накосячил, потом извинялся, одаривал подарками или выдавая кредитки. Это он понимал и принимал. Такие правила игры между взрослым мужчиной и красивой женщиной. Но это прибить хотелось, вот честно. Прибить, оживить, зацеловать и еще что-нибудь под конец с ней сделать. Пока не решил, что именно. Неожиданно Зимин поймал себя на том, что улыбается. Во все 32. Грудь переполняли совершенно новые эмоции. Он протянул руку и достал несколько новых рубашек с короткими рукавами, а также пресловутые футболки. Была мысль пошутить и достать запакованные плавки, потом передумал. Снегурка швырнет их в него. Воображение заработало на полную мощь, и Гриша, как наяву, увидел Дашеньку в его труселях. Веселье заклокотало в груди, и он рассмеялся, не в силах удержаться. Забавное было бы зрелище, конечно, перебор. И всё же. А ещё, просмеявшись, он поймал себя на мысли, что ему понравилось называть её Дашенькой. Ей подходило. Он сожалел, что нет возможности узнать про неё больше. С другой стороны, даже интересно. Гриша привык проверять каждую, кого собрался поимить. Если же подпускал девушку чуть ближе, копали ещё тщательнее. Подставы имели место быть. Научен, проходил. На что девочки рассчитывали, непонятно, куда смотрели те, кто пытался его приручить, тем более. С ними разговор был жёстче. Мало того, что про Дашу не было никакой информации, кроме возраста, фамилии и прописки, так она и на его вопросы ответить полностью не могла. При диалоге человека многое может выдать. Общаясь на высоком уровне среди тех, кто улыбался в лицо, а за спиной строил многоходовки, рано учишься распознавать ложь. Жесты, мимика, тон. За Дашей он пока ничего не замечал. Испуг, настороженность, легкую заинтересованность, но не как к мужчине, скорее как к хозяину дома. Она тоже аккуратно прощупывала ситуацию. Зимин собрал вещи и вышел из комнаты. На этот раз стучать он не стал. Принципиально. Пусть Снегурка привыкает к его присутствию. К тому, что он будет рядом. Даша запустила стиралку. С сушилкой она ни разу дел не имела, ничего, разберется, все по одному принципу. Она с удовольствием осталась бы в прачечной. Посидела бы тут, поскучала, подумала бы о ни о чем. Но сидеть тут 40 минут и ждать, когда завершится быстрая стирка, глупо. Глупой Даша без сидения в прачечной, наверное, выглядела. Чего стоили ее постоянные побеги от Григория? Нечего пугать. Девушка пыталась разозлиться. Пыталась вывести себя на негативные эмоции, чтобы в ней проснулся инстинкт самосохранения, но выходило откровенно плохо. Вчерашнее неразборчивое состояние вполне понятно, а вот что с ней происходило сегодня? Хозяин дома. Во всем виноват он. Вроде бы говорил ужасные, шокирующие вещи, при этом не проявляя в отношении нее видимой мягкости. С другой, она не чувствовала от него угрозы. Странное дело. «В моём доме ты в безопасности. Не захочешь, никто тебя не тронет». Эти слова запали в сердце. Как же она хотела чувствовать себя защищённой. Кто бы только знал. Знать, что тебя никто не тронет, что тебя не будут стараться подкладывать под незнакомца. Продать подороже. Дашу передёрнула от омерзения. Татьяна сошла с ума, если думала, что она согласится. Что бы та ни говорила, какие бы доводы ни приводила. Долги Татьяны не её долги, пусть разбирается сама. Единственное, на что могла надавить эта стерва, на дом отца. По закону, все имущество наследовала жена, то есть Таня. Мачеха. Даже ничего не осталось. Только машина, которая продолжала стоять, погребенная под сугробами. С ней Даша тоже могла попрощаться. Если даже предположить, что ей удастся каким-то образом найти машину, эвакуация влетит в круглую сумму. Денег у Даши почти не осталось. Курсы она оплатила на 3 месяца вперёд, рассчитывая уже через месяц выйти на работу. Господи. Даша провела рукой по волосам. Ей и 19 нет. Все её ровесницы, бывшие одноклассницы, весело проводят время, учась в институтах и тусуясь в молодёжной среде. Даша же кое-как сдала ЕГЭ. И не только потому, что она глупая или плохо училась. Училась-то она как раз хорошо. Просто кому-то выгодно было, чтобы Даша не смогла набрать высокие баллы и поступить в хорошие институты. «Дашуль, посмотри на себя, какие институты, ты о чем? На что я тебя буду учить, стой? Ты что, реально надеялась, что я тебя буду учить?» Ироничный смех резанул по нервам. «Ой, не смеши меня, дура, с твоей фигурой и мордашкой о папике надо думать. Будешь как сыр в масле кататься, и мне не надо будет голову ломать, на что жить». Даша снова передернула, и она обхватила плечи руками. Надо было еще тогда уходить из дома, собрать вещи и уехать, но Таня, когда ей надо, умела давить на жалость. «Ты не дура, ты идиотка! Какое нахер образование? Дмитриев слюни пускает, глядя на тебя. Какие нахер курсы? Ты куда собираешься? Никуда ты не поедешь. А знаешь что? Хочешь правду, милая ты моя падчерица?» Последнее слово не сказала, выплюнула. «Мне пришлось трахнуть твоего директора, чтобы он завалил твои результаты, и ты не набрала баллов. Чего глазками хлопаешь? Я последние годы столько в тебя вбухала, косметик, шмотки. Просто так, что ли? Отрабатывать будешь, поняла?» Даша мотнула головой, точно снова стояла перед Таней и смотрела на ее искаженное от ярости лицо. «Нет, вспоминать мачеху нельзя, иначе не разозлиться, а расклеиться, а ей нужны силы». Посторонний звук заставил Дашу напрячься. Кто-то спускался в прачечную. Даша подобралась и постаралась убрать с лица весь негатив. Глаза неприятно защипало от обиды. Когда узнаешь о предательстве, пусть и не близкого человека, все равно сложно оставаться равнодушной, несмотря ни на что. У многих получалось, у нее, к сожалению, нет. Даша ожидала увидеть Григория. Она даже не знала, почему. И немного удивилась, когда увидела спускающегося Антона. Сразу же вспомнила, что одета по-прежнему в халат. Другой одежды ей так и не выдали. Снова просить о ней Григория она не будет, сколько можно. Будет ходить в своей, стирать на ночь, сушить и переодеваться. Другого варианта у нее не оставалось. В груди неприятно полоснула мысль, что Григорий, видимо, относился к числу тех, кто не бросает слова на ветер. Может, конечно, и передумал. Возиться с незнакомой девушкой — то еще удовольствие. «Ты здесь?» Антон сделал вид, что удивлен. Даша решила подыграть и пожала плечами. Несмотря на видимое радушие, Антон у нее вызывал еще большую настороженность, чем сам хозяин дома. С чем были связаны подобные ассоциации, Даша объяснить не могла, чувствовала. Мужчина спустился по лестнице и остановился неподалеку. «Стираешь?» Он спрашивал очевидное. «Зачем?» Даша медленно кивнула. Ни карандаша, ни листа бумаги с собой не имелось. Парень засунул большие пальцы рук в задние карманы джинсов. Девушка, выжидающая, на него посмотрела, мол, зачем пришел? Почему возникло ощущение, что его появление в прачечной не случайно? Даша мысленно застонала. Нет, нет, пожалуйста, пусть этот мужчина не сочтет необходимым оказывать ей знаки внимания. Отбиваться от двух она не сможет. В голове промелькнула еще более страшная мысль. А если эти двое любят делить партнерш? Напьются, не дай бог, не посмотрят на ее сопротивление. Такое тоже может быть, времена всякие. Григорий не похож на человека, который спокойно примет отказ. И этот зачем пошел за ней? Господи, когда же закончится метель? Да и потом куда? В дом, который не ее, Таня не простит, что она уехала от Дмитриева, разрушив ее планы и разбив мечты о сытой жизни. Выгонит, как пить дать. А Даше нечем ей противостоять. Отец оставил все Татьяне, ее даже в завещании не упомянув. Даша до сих пор не могла понять, почему. Пусть у нее с отцом никогда не было теплых отношений, они часто ссорились в последние годы, особенно после смерти мамы и появления Татьяны, но она его дочь. Он мог ей хоть что-то оставить, даже считая те Татьяне. Даша оборвала себя. Проблемы она будет решать по мере поступления. Сейчас у нее другие заботы. На несколько дней она заперта в доме с двумя незнакомцами, у которых резко обострился самцовый инстинкт. Они задались целью затащить ее в постель, но если бы они хотели весело провести время с дамами, зачем бы вдвоем приезжать в глушь? В прачечной находилось 3 стиральные машинки. Наверное, с расчетом на обслуживание большого количества гостей. Даша, стараясь не обращать внимания на мужской взгляд, указала на свободную. «Нет, я стирать не собираюсь». Оказывается, Антон отлично ее понял. Тогда Даша пожала плечами, мысленно перекрестилась и направилась в сторону лестницы. На ее пути стоял Антон. Если предположить, что сейчас он ее зажмет, она даже не сможет закричать. Даша продолжила маршрут. Рядом с лестницей стояла стремянка. Ее можно будет опрокинуть, вопрос в другом. Много ли шума она произведет и придут ли к Даше на помощь? Она старалась сохранять спокойствие. Никакой паники. Возможно, она не права. Никто ей не собирается причинять вреда. И Антон, и Григорий нормальные мужики, только взрослые, почти старые. Про старость она, конечно, загнула. Помнила, как Григорий отжимался, и обнаженный торс Антона тоже не скоро исчезнет из ее памяти. Угораздило же ее. Даша остановилась напротив Антона, снова немного смущенно улыбнулась и рукой показала, что хочет пройти. Мужчина остался стоять на месте. А это плохо. «Даша». «Антон, девушка хочет пройти». Даша вздрогнула и невольно схватилась за сердце, когда услышала голос Григория. «Он что, умел ходить беззвучно?» Она даже покачнулась от неожиданности. Если по итогу ее пребывания в этом доме она по-прежнему останется целой физически, то проблемы с психикой ей обеспечены. «Григорий Максимович». Антон сразу же подобрался, словно нашкодивший мальчишка. «Ты меня слышал». Голос Григория оказался ледяным, пронзающим насквозь. Оказывается, с ней он был еще лояльным. Антон двинулся в сторону. Даша, не глядя на него, прошмыгнула мимо и начала подниматься по ступеням, на одной из которых застыла неподвижно высокая фигура хозяина дома. «Нет, это перебор, честно». У Даши в горле образовался ком. Еще немного, и она скатится в истерику. Мимо Григория она проходила бочком. Задерживаться не стала. Пусть что хочет, то и думает. На сегодняшнее утро с нее хватит. Добраться бы до комнаты и запереться. У нее есть свободные 40 минут. Странно, но Григорий не окликнул ее, не задерживал. Она преодолела последнюю ступень и уже вышла в коридор, когда все такой же сдержанный, но пронзающий насквозь своей холодностью голос донесся снизу. «Дарья, моя гостья, Антон. Второй раз я предупреждать не буду». «Я вас услышал, Григорий Максимович». У девушки дрогнули ноги, по всему телу прошлась непроизвольная дрожь, и она впервые с момента начала пребывания в доме задумалась. «Кто вы такой, Григорий Максимович?» Ревность не просто опалила. Хлестнула. Григорий и сам не понял, что произошло. Почему он на Антона, которому доверял и относился неплохо, взглянул как на соперника? Григорий стоял на втором этаже, вышел из комнаты Даши, когда увидел, как в прачечную направляется водитель. Сразу же нахмурился. Что там Антон забыл? Правильно, ничего. Если бы только в прачечной не было Даши. Он тоже последовал туда. Идиотизм какой-то. За ней теперь он будет бегать? Или что? Но сам факт, что Антон и Даша останутся наедине, ему не нравился до чертиков. Не надо ее трогать, парень. Закопает лично, живьем. Такой хитрой ярости Григорий от себя не помнил. Направленная именно на другого мужчину, имеющееся отношение к девушке. Он был собственником, четко давал понять, что когда девушка с ним, лучше на других не смотреть. Отношения рвал первым или по обоюдному. Расставался со всеми спокойно, безболезненно, без сожаления. А что тут? Едва не двинул Антону. За что, мать вашу? За то, что тот посмел посмотреть на Снегурку более открыто? С претензией на продолжение? Да что за хрень с ним происходит? Понравилась девочка, с кем не бывает, красивая, милая, манящая. Но чтобы вот так? Штормила, голову срывала, ревность пробуждала. Ведь это была именно ревность чистой воды. Даже не инстинкт соперничества. Что-то большее. Неужели любовь? С первого взгляда. Сначала Зимин посмеялся над собой. Он не то, что не верил в любовь. Глупость это, конечно. Есть привязанность, симпатия, плотские желания. Есть потребность кого-то видеть чуть чаще. Любовь ли это? Он никогда не размышлял на эту тему, без надобности. У него всегда было над чем подумать. Сначала учеба, потом бизнес, политика. Бизнес, переплетенный с политикой, много чего. Секс он любил. Качественный, хороший, чтобы партнерша полностью раскрывалась без ложной скромности и жеманства. Разделась, значит, понимаешь, что к чему. И ничего. Если покопаться в памяти и попытаться вспомнить все более-менее долгие отношения, то к любовницам он относился ровно. Не скучал, грудь не разрывала от эмоций. Снегурка же. Гриша прошел в кабинет, открыл ноутбук. Она сразу в него вошла. В голову, в восприятие. Девочка с испуганными и невероятно красивыми глазками и с розовыми, аккуратными пальчиками на ногах. Ее хотелось не просто поиметь. Ее хотелось обнять, прижать к себе, приласкать. Сначала брать нежно, чтобы она прочувствовала его страсть, его потребность, а потом уже жестко, по полной. Гриша не выдержал, хлопнул крышкой бука. Порывисто поднялся, прошел к окну. Мело. По-прежнему сильно. Антон открывал дверь, откапывался у гаража. Григорий видел высокую фигуру в камуфляже, лица не рассмотреть. Если не откапывать каждый день, они потом и от гаража не смогут отъехать на снегоочистителе. И к ним никто не доедет. С последним он переборщил, конечно. Приедут, доедут, никуда не денутся. Ему спешить вроде бы тоже пока ни к чему. И отвозить Снегурку куда-либо он пока не планировал, поэтому пусть снег валит. Красивые хлопья, большие. Седой был не против стабильных отношений. Наоборот, если бы женщины в определенный этап не начинали делать более чем прозрачные намеки, он не менял бы любовниц так часто. Но любовь? Серьезно? К незнакомке? Григорий прищурился. Сердцебиение чуть убыстрилось при мысли, как он будет баловать свою Снегурку. Девочки любят подарки. Он никогда не заморачивался, что купить партнерше. Спрашивал напрямую или переводил деньги. Ему вспомнилась ее меховая шапка. В России зима суровая, только набирает обороты, до Нового года далеко, а уже вон как метет. Он видел Снегурку в шубке из рыси, на голое тело. Твою ж мать. Да что такое, хоть иди и дрочи под душем. Ни одну мысль не мог додумать, все скатывался в пошлятину. Он же определился. Никаких больше хочу и возьму, осторожнее надо быть с девочкой. Кстати, Григорий нахмурился. Даша выглядела на 18, ей и было по паспорту 18. Очень интересовало одно, какой шанс, что она могла быть еще и девственницей. По позвоночнику точно током вдарили. Адреналин скакнул в крови. Про девственность у него даже и мысли не было, откуда. Он с ними и ни разу не имел дела. Хотя многие светские дамы юного возраста и пытались акцентировать на этом факте свою уникальность. Только в подобную уникальность именно в их случае он не верил. Операции по восстановлению плевы в моде, блять. Как же тошно, что нельзя проверить Снегурку. С кем, когда, кто она вообще, есть ли родители, покровитель. Тот, от кого бежала. Григорий сжал подоконник. Кипел не только мозг, кипело все тело.